Верблюд и игольные уши. В Евангелии от Марка, в 10 главе, с 23 по 27 стихи, читаем следующее. «И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим, «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!» Ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие!» Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою, «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев на них, говорит, «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». Поводом к этому странному сравнению «верблюд и игольные уши» послужил случай с молодым человеком, о котором написано в Евангелии. Матфей говорит, что это был юноша. Лука как бы добавляет и говорит, что это был один из начальствующих. А Марк сохранил и такие подробности, что этот юноша и один из начальствующих подбежал, пал пред Иисусом на колени и спросил его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Такой образ действий со стороны богатого и занимающего видное положение юноши свидетельствует, что он был глубоко заинтересован вопросом спасения. Когда Иисус напомнил ему о необходимости соблюдения заповедей Божьих, «Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать», юноша ответил, «Учитель, все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?» Соблюдение заповедей не дало ему желанной уверенности в спасении. Далее в Евангелии говорится, что Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». Услышавши это, юноша смутился и отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Оказалось, что не он владел своим имением, а имение владело им и не отпустило его следовать за Иисусом. Можем думать и предполагать, что при своем положении, законной непорочности, смирении и решительности этот юноша стал бы выдающимся учеником Иисуса, если бы исполнил то, что Господь советовал ему. Если допустим, что этому юноше было в то время около 20 лет, и если он оставался в живых, то 37 лет спустя, при взятии и разрушении Иерусалима римлянами, он лишился не только всего имущества, но и сам оказался в числе тех несчастных евреев, которых военачальник Тит отдал в полное распоряжение своим солдатам. И он был продан за пару серебряников какому-нибудь работорговцу, а тот перепродал его бессердечному хозяину. Так было или иначе, но жизнь этого благочестивого человека, каким он себя считал, пропала в безвестности. Глядя вслед уходившему молодому человеку, Иисус сказал ученикам, «Как трудно имеющим богатством войти в Царствие Божие!» Учеников это удивило и испугало. Некоторые думают, что если человек богат и значительные суммы от своих доходов жертвует на украшение храма или благотворительность, то Бог будет благоволить к такому. Но по учению Христа, лепта вдовы, пожертвованная от недостатка, в очах Божьих дороже серебряных и золотых монет, пожертвованных богачами ради того, чтобы люди видели жертвенность. Бог смотрит не на суммы, а на сердце жертвователя. Для успокоения своих учеников Господь Иисус добавил небольшое пояснение. «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Надежда на богатство является наибольшим самообманом. Земные богатства открывают людям двери во многие дома и дворцы, только не в Царствие Божие. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господня», — учил пророк Сафония. В заключение Иисус сказал очень сильное сравнение, какое вызвало удивление и разные толкования. «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Глянем на разные толкования этого сравнения или этой притчи. Первое. В 1933 году в Соединенных Штатах напечатан новый перевод Библии, сделанный Георгом Ламса Спешито, то есть древнесирийского или арамейского языка. В этом переводе стоит: «Удобнее канату пройти сквозь игольное ухо, нежели богатому войти в Царствие Божие». Основанием для такого перевода послужило то, что на арамейском языке слово «гамла» означало и верблюд, и канат. Но замена слова «верблюд» словом «канат» не облегчает понимание этой притчи, потому что ни одно, ни другое фактически невозможно. Второе. В некоторых библейских словарях помещена фотография Явских ворот в стене Иерусалима, в которых имеется маленькая дверь для пешеходов, когда ворота бывают заперты. Подобные большие и крепкие ворота с маленькой в них дверью для пешеходов были, возможно, имеются и теперь, в стенах при въезде в двор большого дома в некоторых городах Европы. Через такую дверь в воротах можно было протащить верблюда, если снять с него всю поклажу. Возможно, что такая дверь в воротах и называлась «игольные уши», но точных данных не имеется. Третье. Для большей выразительности своих мыслей Господь Иисус не раз пользовался преувеличениями. Например, «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Матфея 7:3. Фактически, ни сучок, ни бревно в глазе поместиться и удержаться не могут, потому что даже малейшая порошинка вызывает слезотечение. Другое сравнение. «Вожди слепые, отсеживающие комара, а верблюда поглощающие» — Матфея 23:24. Человек может задержать в своей цедилке комара, но верблюда проглотить и морскому чудовищу не под силу. Герман Штрак и Павел Билербек в комментарии к Новому Завету приводят выдержки из Талмуда, что преувеличением пользовались и некоторые еврейские раввины, например. «Ты, вероятно, из Пумбедита, где слона заставляют пролезать через игольное ухо». Или «Бог сказал израильтянам: откройте мне дверь покаяния величиной с игольное ухо, то я вам открою дверь, через которую можете въехать на повозках». Да и у славян сохранилась поговорка: «Не делайте из мухи слона». Когда Господь Иисус сказал: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатым войти в Царствие Божие», то этим он дал как бы наглядное представление того, как трудно и почти невозможно надеющемуся на свое богатство войти в Царствие Божие. Ученики так и поняли это сравнение и с тревогой говорили между собою: «Кто же может спастись?» Иисус ответил им, что люди, ни богатые, ни бедные, своими усилиями и стараниями спасти себя не могут, как невозможно тонущему вытащить себя из воды. А Богу все возможно, ибо Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Пару лет перед встречей с богатым юношей